Сципион охватил взглядом все это за пару секунд и едва вошел в комнату. Это была самая настоящая выгребная яма, недостойная даже обычных сервов. «Мои повелители!» К ультрадесантникам тут же подошел человек и упал на колени. «Вы спасли нас в этот великий день!» На нем была черная форма и серебристая кираса офицера соболиных стрелков. «Меня зовут капрал Вормаст, командующий 81-м, 23-м и 15-м полками соболиных стрелков. Добро пожаловать в командный штаб, Гаспоры!» Коленно преклоненный, чему явно способствовало благоговение, капрал Вормаст представлял собой жалкое зрелище. Его броня потускнела, форма была изорванной и покрытой грязью. Солдаты под его началом выглядели не лучше, многие из них были перебинтованы. Сципион с жалостью посмотрел на собравшихся людей. Они отдали все, но зеленокожие их одолели бы, не вмешайся космические десантники. Иул выказал лишь холодное безразличие. Для него капрал был сродни камню стен или металлу гулейных орудий, то есть просто расходным материалом. На лице же Проксора было написано полнейшее презрение. Он глядел над головой человека или прямо перед собой, высматривая куда-то запропастившегося капитана. «Капитан Сикарий скоро будет», — шагнув мимо офицера со свитой, сказал Даций, словно прочитав мысли Проксора. «Капрал Вормаст, пожалуйста, присоединяйтесь к нам», — не оглядываясь, добавил он. Человек поднялся с колен и почтительно заторопился за великаном Астартес. «Капрал!» — заметил Сципион, когда офицер поравнялся с ним. «Не очень-то высокое звание для того, кто командует защитой целого города Улья». «Да», — нервно ответил Вормаст. Сципиону показалось, что тот к тому же слишком молод для подобного назначения. «Я самый старший из оставшихся офицеров», — сказал он, после чего снял капральскую фуражку, прошелся рукой по мокрым волосам и натянул ее обратно. «Зеленокожие нас хорошо потрепали». «Оно и видно», — тихо пробормотал Проксор, презрительным взглядом окинув помойку, в которой разместился штаб соболиных стрелков. Открылись огромные противовзрывные двери, пропустив внутрь тусклый свет и хриплые крики инженеров, восстанавливающих укрепления. В комнату шагнул капитан Сикарий. В руке он держал шлем. За плечами развивалась длинная мантия. Оттертый от крови клинок бурь покоился в ножнах, на поясе. Даже для Астартес он был воплощением величия. Но Иул, казалось, вид капитана совершенно не тронул. Сикария сопровождали двое, почти столь же величественных воинов. Первым был огромный Арк Гелиос, с грохотом шагающий в терминаторских доспехах. Вторым — брат-сержант Телион, куда меньший по размерам, но не менее опасный и внушительный. «Братья!» — подойдя к столу, произнес Сикарий и поочередно взглянул на каждого ультрадесантника, прежде чем положить шлем на стол. Затем он опустил взгляд и посмотрел на капрала Вормаста, которому капитан представился таким же гигантским и не менее чуждым, чем орк. «Вольно, командир!» — сказал он, положив гигантскую бронированную руку на плечо капрала. Человек попытался принять подобающий вид, несмотря на покрытую гарью кирасу и изорванную одежду, хотя сам доставал лишь до нижнего края нагрудника космического десантника. Сикарий посмотрел на него, словно взрослый на младенца. «Северная стена! В наших руках! Зеленокожие разбиты!» — продолжил он. «Скажи, где воевода основал свое логово? Отвечай быстро!» — предупредил он. «Мои боевые корабли уже направляются сюда!» После побега Занзага Сикарий немедленно приказал еще трем машинам — Пилуму, Спати и Ксифосу — вылететь из мести Валина вместе с подкреплениями, которые не высаживались на поле боя в десантных капсулах. По мнению капитана, время сейчас было на вес золота. Он жаждал убить орка своими руками, и сделать это следовало как можно быстрее. Судя по всему, слава верховного сюзерена требовала поторопиться. Вормаст коротко поклонился космическим десантникам. Казалось, он просто не мог выдавить из себя ни слова, после чего подошел к вмонтированной в стол небольшой панели, нажал несколько символов. На поверхности стола замерцало прозрачное изображение, подсвечиваемое натриевыми шариками. Сципион заметил, как ухмыльнулся Проксор при виде столь безыскусной технологии. Судя по всему, Иула она также не особо впечатлила. Сержант скорее удивился, каким чудом Гаспора вообще устояла до тех пор, пока с небес на столбах пламени не сошли ангелы императора. Когда изображение полностью сформировалось, на нем возникла карта Гаспоры и окружающих ее земель — Соболь, северный материк. Изображение шло по нисходящей, ландшафт подавался уклонами, изотермами и оттенками плотности минеральных отложений. По сути, это была горнодобывающая карта, которую приспособили для штабных нужд. На ней вздымались три города Улья, отмеченных как Лилит, Сульфора и, собственно, сама Гаспора. «Лилит разрушен!» — печально пробормотал Вормаст, быстро изучая карту. Сципион мгновенно оценил обстановку, сохранив ее в глубинах эдаитической памяти. Ближайшим соседом Гаспоры был улей Сульфора в паре сотен километров на юге. Лежащая между ними пустошь была изброждена искусственными долинами, глубокими ущельями и песчаными наносами, переплетенными сетью черных притоков, загрязненные, богатые углеродом реки Черного Предела. Многие из них пересекались и извивались, будто вены, иные раскинулись вшире вдаль, плотными черными полосами. Самая длинная и широкая река как раз протекала между двумя ульями и на карте была обозначена как Черногряска. Один из ее меньших притоков уходил в узкий овраг, окруженный густым лесом под названием Черная Балка. Могучая река затем поворачивала на восток, где водопадом обрывалась с отвесного утеса. Водное пространство на северо-востоке, в нескольких тысячах километрах от Гаспоры, которая окружала весь северный материк, называлось Соболиным морем. Сципион предположил, что именно из-за него орки не набросились на улей раньше. У них много времени заняло пересечение моря. Скорее всего, имперские защитники перекрыли море, заминировали глубоководье и отправили корабли, чтобы уничтожить нападавших. Сержант представил себе флоты пылающих кораблей на маслянистой глади воды, выпотрошенные и покинутые. Безнадежная жертва перед лицом жестокого и неведающего пощады врага. «Зеленокожие сходу взяли кобальт, коль и стигию», — пояснил капрал, потускневшим взглядом осматривая карту. Используя клавиши, он прокрутил изображение северного континента на восток. Сципион заметил, что рука человека дрожала, без сомнения, от шока или нервного напряжения после обороны Гаспоры. На ранее скрытом участке карты возникли соседние континенты. На каждом из них располагалось по три города. Все материки, за исключением Соболя, были захвачены орками. «Два месяца, девять ульев», — произнес Иул, то ли сам себе, то ли боевым братьям. «Орки атаковали быстро и точно. Это не их тактика». «Есть мысли, как такое возможно, сержант Фэннион?» — прямо спросил Сикарий. Иул продолжал рассматривать карту, словно в ней находился ответ на вопрос капитана. Даже под пристальным взором верховного сюзерена он не утратил самообладания. «Какой-то корабль», — сказал он. «Им нужен флот, чтобы пересечь море. Корабли должны быть достаточно большими, чтобы на них вместилась вся орда. Это единственный способ, благодаря которому орки смогли бы так быстро атаковать, возможно, даже координировать удары». «Ты полагаешь, что зеленокожие способны на такое взаимодействие?» — Казалось, строгий голос Теллиона заставил всех присутствующих застыть. В его словах звучал не вызов, а лишь констатация факта. Даже Юл замер, когда внушительный сержант-скаут шагнул под свет стекла изображения. «Не знаю, на что они способны, брат-сержант. Они чужаки. Кто знает, что происходит в их отвратных мозгах? Какие мысленные процессы руководят ими?» «Так это возможно?» «Да, такое возможно», — наконец ответил Иул. Теллион удовлетворенно кивнул, и с цепи он почувствовал, как комнату покидает напряжение, и в нее опять возвращается тепло. «Твои сторожевые башни часовые», — произнес Иул. «Они обнаружили корабль, способный на такую атаку?» «Нет, мой повелитель», — ответил капрал Вормаст, — «не обнаружили. После того, как они пересекли Соболиное море, мы больше не видели кораблей. Тысячи зеленокожих просто появились на берегу и сразу ринулись на нас. Вокс-передатчики полковника Нахтаузера в Арахнисе, а затем капитана Обена в Эстеносе указывали на один и тот же план действий, прежде чем мы теряли с ними контакт». Капрал замолчал. Сципион представил себе отчаянные мольбы о помощи, пальбу и крики на заднем фоне, прежде чем они не заглушились статическими помехами, и до капрала дошло, что его командиры мертвы. Иул замолчал, очевидно, не замечая скорби Вормаста, и мысленно стал просчитывать стратегические планы врага, пытаясь их разгадать и тем самым понять природу молниеносных рейдов орков. «Мы бы увидели их корабли», — наконец отозвался он. «Они все равно не смогли бы их спрятать». «Тогда они использовали что-то другое», — предположил Сципион. «Какая-то ублюдочная техника орков, с которой мы раньше не сталкивались». «Наши технодесантники исследуют оружие, с помощью которого зеленокожие с такой легкостью пробили силовые доспехи павших боевых братьев», — заметил ветеран-сержант Даций. «Это говорит о том, что Занзак — необычный зверь». «Похоже, он кое-что знает о технике», — вмешался Проксур, не желая оставаться в стороне от стратегического анализа. «Нам известно, как их грубые технологии действуют на тактические дредноутские доспехи». Аргелиос заговорил впервые с тех пор, как вошел в комнату. К этому времени он уже снял терминаторский шлем. Его голова с выбритым иракезом светлых волос казалась поразительно маленькой в массивном бронированном облачении и почти касалась затылком натриевых ламп. «Мы атаковали ветеранов зеленокожих!» Его резкий голос разнесся по всей комнате. От одного присутствия и огромных размеров терминатора обычные люди падали ниц. «Наши доспехи оказались прочнее. Благодаря Круксу Терминатусу мы остались без единой царапины. Уже то, что воевода сумел избежать нашего гнева, указывает, что мы столкнулись далеко не с простым орком», — заметил Проксор. «Ему просто повезло. Здесь сыграл роль животный инстинкт выживания», — ответил Сикарий. Судя по отрывистому и ровному голосу капитана, Сципион подумал, что он не сильно обрадовался побегу зверя. «Мое копье», — припомнил он слова Сикария на борту мести Валина. «А удача, рано или поздно, имеет свойство проходить», — сказал сержант Манориан. «Да, сэр», — прохрипел Проксор, откашлившись так тихо, как только мог. «Итак, капрал», — завершил Сикарий, взглянув на поникшего Вормаста со свитой. «Где моя добыча?» «Ваши скауты», — отозвался Вормаст, собравшись силами. «Доклады ваших скаутов совпадают с нашими разведданными. Сканеры дальнего радиуса действия, которые еще действуют, отслеживали зеленокожую орду после того, как она отступила сюда». Капрал указал на пустошь между Гаспорой и ее уцелевшим соседом, Сульфорой, где орки возвели несколько твердынь из обломков разграбленных ульев. Сикарий посуровел. Сципиону показалось, будто он заметил мимолетный отблеск в глазах капитана при мысли поймать Занзага и отомстить ему за то, что орк сумел улизнуть в первый раз. Утробный вой заходящих на посадку громовых ястребов донесся сквозь трещины в примофакторуме и заглушил дальнейший анализ. Транспорты прибыли точно по расписанию. «Собирайте отделение!» — мрачно произнес сикарий, поднимая со стола шлем. «Мы отправляемся в пустоши! Полномасштабная атака! Мы научим эти чужацкие отбросы, что значит вызвать ярость ультрадесантников!» «Мой повелитель!» Астартес уже собрались было удалиться, когда заговорил капрал Вормаст. «Мои войска понесли крупные потери, стены укреплений разрушены», — пожаловался он. «Если орки вернутся, мы будем беззащитны». «Ни один слуга императора не останется беззащитным, капрал», — напомнил ему сикарий, оглянувшись на человека, прежде чем надеть шлем. «Вера хранит». «Конечно, владыка», — продолжал стоять на своем капрал, нервно облизнув губы. «Но на тебе станет легче, если за твоей спиной будут стоять могучие Астартес», — оборвал его сикарий. Из-за вокса шлема его голос стал жестким, резонирующим. «Мы уже отправили подкрепление, чтобы усилить Гаспору, капрал! Ультрадесантники обеспечат вам защиту!» «Брат-сержант Элион», — добавил капитан, взглянув на мастера скаута, прежде чем направиться следом за другими космическими десантниками. «Брат-капрал Телион», — добавил капитан, взглянув на мастера скаута, прежде чем направиться следом за другими космическими десантниками. Когда противовзрывные двери распахнулись, Сципион заметил, что их уже ждет сержант Солин с новостями о прибытии громовых ястребов. «Братья-сержанты! Манориан и Фенион!» После слов Телиана оба Астарты замерли. «Щитоносцы бессмертные! Вместе с отделением Тириана встанут гарнизоном! На случай возвращения орков!» — сказал он и без дальнейших объяснений последовал за сикарием. Сципион увидел, как Проксор все же пошел за ними к выходу из штаба соболиных стрелков. Плечи сержанта-щитоносцев поникли. Его стремлению обрести честь и славу рядом с капитаном было не суждено сбыться. Хуже сикарий не смог бы поступить, даже если бы вонзил ему в сердце нож. С другой стороны, Иул нисколько не удивился. Он просто будет делать свое дело, как обычно.